всеми признано, что энтропия в мире растет. Что есть та энтропия? Разрушение сложных, скомбинированных по-хитрому систем и замена их кисельной размазнёй, не просто хаосом, а однообразным студнем. В отношении линейного корабля Советский Союз энтропия взялась за дело по-настоящему, без всякого послабления к себе, потея в волю. Стираются в пыль, размазываются в горелую кашу, рвутся в мокрые клочья, медленно остывают, заполняются морской, бодрящей водицей изнутри самые сложные биологические и одновременно логические системы. Но их много, больше 1500 штук. До переживаний ли каждого конкретного дела? Для порядка, дабы доказать, что каждый человек по-своему ценен и мил, упомянем про одного. Главному комсомольцу линейного судна найдена почетная, нетрадиционная работа. Поскольку Советский Союз обречен бесповоротно, решено сделать из его подвига живое знамя. Нынче контр-адмиралу Проню наплевать на радиомаскировку. Что толку прятаться? Неужто враги не знают, что беспроволочную связь когда-то изобрели в России? Полная воля заместителю по политчасти Скрипову. Вот вам радиоточка, агитируйте до упаду, хоть на весь мир. У микрофона капитан-лейтенант Баженов под руководством и по поручению коллектива в лице политотдела. Всем, всем, всем! Слушайте диапазоны. Волны длинные такие-то, а короткие эдакие. Впервые в мире прямая трансляция. Изнутра ведущего бой с загнивающим империализмом всего мира советского боевого корабля под названием «Н». Ведем неравный бой с превосходящими силами. На каждую нашу пушку 10 вражеских, и на каждый наш самолет 100. Мы умираем, но не сдаемся. И да выйдет буржуям боком эта 40-я южная широта. Пусть они запомнят ее надолго. Но и вы, соотечественники, и все честные люди мира, и все потомки наши, помните. Наш доблестный корабль от носа до кормы в огне. Языки пламени вздымаются выше радиорубки, в которой нахожусь я, простой морской политрук. В корпусе нашем несколько дыр, в которые может проплыть большое китообразное. Вокруг нас вздымаются, перерастая, трубы и мачты, водяные горы. Под нами 6 километров океанической бездны. Там найдем мы покой. Но мы не ропщим на судьбу. Знаем о грядущих победах передового социального строя. Но не только мы в огне и дыму. Отсюда, с верхотуры видно, как коптят пораженные нами империалистические линкоры. Как они вздрагивают, пронзаемые насквозь нашими неумолимыми главными калибрами. Да, мы не справимся со всеми неисчислимыми врагами прогресса, но достаточный урон обязуемся нанести. И думаете, эти комментарии длились подобно решающему матчу футбольного чемпионата? Как же? Через 15 минут обстрела судьба Советского Союза решилась окончательно. Он начал крениться на левый борт. Безусловно, экипаж пытался делать перекачку балласта с места на место, но линкор терял ход, все меньше огрызался главными калибрами и, как следствие, становился все более доступной и легкой мишенью. А когда крен достиг предельно возможного, того уровня, когда дальше все, капитан Иван Иванович Пронь дал последнее распоряжение своим матросам и офицерам. «Покинуть судно, спасайся, кто может. Да раненых не забудьте». И надо сказать, при отдаче этой самой команды контр-адмиралу пришлось преодолеть противодействие родного заместителя по политической части, да еще и парочки подвернувшихся ГПУшников. Однако командир Пронь был истинным морским волком. Куда с ним сладить кабинетным крысам? А его любимый корабль в это время начал клевать носом, и заглатывать пучину якорными отверстиями. Ну а маленькие, муравьиного вида людишки сигали в воду. Только вражеские снаряды никак не хотели зависнуть в полете и развернуться назад, или хотя бы сделать хороший перелет.